«Сюда!» — подпрыгивая, кричит с противоположной стороны улицы Изи. «Сюда! Тут проходной двор! Сюда!» Зачем-то пригнувшись, они кидаются через дорогу. Тормоза отчаянно визжат, где-то слышен глухой звук удара. Подъезд воняет кошками. Они пролетают его насквозь, выныривая во двор. Какая-то женщина, лениво развешивавшая белье на галерее, в ужасе роняет на них мокрую простыню, тяжелая ткань облепляет их с головы до ног, и они трепыхаются под ней, изображая памятник восставшим героям броненосца Потемкин. Наконец Ленке удается отбросить усеянный прищепками край, и они вновь устремляются вперед, волоча простыню за собой. За спиной голем колотится в дверную раму парадной, проем слишком узок для него. Они заныривают под арку, пролетают насквозь несколько дворов, несутся вниз по улице, ведущей к морю, мимо пустынной фабрики с выбитыми стеклами, двух кариатит с отбитыми носами, мимо покореженной акации, перепрыгивают канаву, разрытую 5 лет назад, и оказываются на краю городского парка. Впереди, за деревьями, равнодушно синеет море, позади, далеко-далеко, слышится все приближающийся тяжелый топот. «Ван Дам!» — говорит Ленка. «Что?» — устало спрашивает Августа, плюхаясь на пропет. «Ван Дам! Жан-Клод! В фильме «Некуда бежать!» «Так и да!» — соглашается Август. «Чертов Рабби Барух! Я так и думала! Он что, сумасшедший? Упустить такую возможность, такую власть?» «Нет!» Август сегодня на редкость сговорчив, во всяком случае не настолько. Уж я не знаю, чего эта штука собирается с нами делать, но что-то очень паршивое. Ага. Иська, а ты как думаешь? Ты часом не специалист по големам, чему вас в Хедре учат? Эй, ты чего? Изя стоит на парапете и что-то шепчет, глядя на судорожно сжатый кулак. Смотри, смотри. Ленка хватает Августу за руку. Он пытается... «Боже мой!» — видите, кричит Августа. «Там! Боже мой!» Полоса тумана над морем начинает уплотняться, пучиться, и, наконец, из нее выезжает гигантская молчаливая фигура на черном коне. Воздух вокруг нее дрожит и колеблется, и оттого кажется, что пропорции фигуры как-то странно нарушены. «Боже мой!» — надрывается Августа. — Он вызвал всадника апокалипсиса. Это же конец света! Изя, приплясывая на парапете, начинает отчаянно размахивать руками. — Нет, — говорит Ленка, у которой зрение получше, — что-то не то. Это... — Батюшки светы! — Адонай! — Майнрит! — Майнгот! — услужливо подсказывает Август. — Да нет! — Майнрит! Это же всадник без головы, представляешь? Он натравил на голема всадника без головы. Наверное, он его в детстве больше всего боялся, — резюмирует Августа. Придумал самое страшное, что только мог. Всадник выезжает из тумана. Сизые клочья расползаются на мощной груди лошади. Он молча проезжает мимо них, сжимая в распухшей руке голову. И, равнодушно глянув в их сторону мертвыми глазами и дернув поводье свободной рукой, движется в направлении голем. Теперь им видно, какой он огромный. Стремена болтаются где-то на уровне верхушек акаций, копыта тяжело цокают по булыжной мостовой, вдали раздается глухой шум, словно на землю валится что-то огромное и липкое, скрипят, шатаясь акации под внезапным порывом ветра, и все стихает. Ни голема, ни всадника.